Глава 27. Грязные от крови, уставшие настолько, что не было сил подняться в комнату и смыть с себя пыль или обработать раны, мы сидели на крыльце донжона, глядя, как местные разбирают завалы частично уничтоженного города. «Новый аспект, да еще и мистический!» — с неприкрытой завистью воскликнул Антон. «То есть получается, что теперь ты владеешь стихийным и мистическим аспектом? Охренеть!» «Ты думаешь, это прикольно?» — баюкая фублю, на коленях воскликнул я. «Так-то у меня теперь в два раза меньше манны. Что я смогу на них воплотить? Правильно, ни хрена стоящего. Начнется какая-нибудь драка, и все, что я смогу, это пара каких-нибудь простеньких рисунков. И вообще, что еще за разделение на стихийный и мистический?» «Да, братишка», — похлопал меня по плечу Антон. «И как ты с такими знаниями собрался сдавать промежуточные экзамены? Короче, слушай. Как оказалось, мои знания о системе не дотягивают не то что до базовых. Они были практически около нулевыми. По словам Антона, все аспекты делятся на два типа — стихийные и мистические. Стихийные, самые распространенные, позволяют манипулировать веществом. Огонь, вода, металл, молния, воздух. В общем, все, что можно чувствовать или к чему прикоснуться. Примерно 90% одаренных владеют именно стихийными аспектами. Гораздо реже встречаются мистические аспекты. К ним относятся жизнь и смерть, хаос и порядок, разум и вот теперь эфир. Такие аспекты позволяют манипулировать уже нематериальными гранями магии. Со слов Антона, открытие второго аспекта — большая редкость, ведь зачастую он завязан на родственность аспектов. Например, земля может эволюционировать в металл или при открытии огня позволит управлять лавой или пеплом. То же самое с другими комбинациями. Земля и вода или земля и жизнь дают возможность манипулировать с деревом, а воздух и вода могут трансформироваться в лед и так далее. Открытие второго аспекта уже редкость, но не уникальность. По его словам, та самая змеяда, украинская чемпионка по ганту без правил, вообще владеет тремя аспектами. Но абсолютно всегда аспекты относятся к одному типу, либо мистический, либо стихийный. И именно поэтому Антон так возбудился, узнав, что после пепла я смог пробудить и эфир. «Да с чего ты взял, что эфир относится к мистическому типу?» — произнес я, решив, что друг заблуждается. «Потому что у тебя появилась вторая шкала энергии», — смотря на меня, как на идиота, ответил Антоха. «Стихии аспекта используют манну, у мистических свой аналог, а у тебя есть и то, и другое. Как ты не понимаешь, это же имба! Давай попробуй что-нибудь нарисовать, ну а для воплощения используй эфир». Рисовать было лень, да и пальцы еще подрагивали после пережитого. Зато в торбе контрабандиста нашелся уже готовый рисунок. «Желаете воплотить Магнус Ермолов клон? Стоимость 120 маны. Время воплощения 32 секунды. Да? Нет?» Увы, на воплощение клона все так же требовалась мана. Уже хотел было убрать рисунок обратно, как нарисованный я сменил позу, а вместе с ней изменилось и описание. Система изменила графу стоимости, заменив твердое значение в мане на ползунок. Слева все так же висел значок маны, а вот справа появилась пиктограмма эфира. Таким образом, двигая ползунок, теперь я могу воплотить рисунок, потратив только манну или разбавить ее эфиром. Причем при увеличении доли эфира увеличивалось и время воплощения. Но это еще не все. Как только ползунок полностью переместился вправо, увеличив долю эфира до 100%, рисунок и вовсе потерял таймер обратного отсчета. «Да это же... блин... имба!» — воскликнул я, представляя, какие возможности открываются передо мной после открытия мистического аспекта. «А я о чем говорил?» — улыбнулся Антон. «Давай уже, воплощай!» Усталый барон никуда не ушел из главного зала, лишь переместился с холодного пола на свой деревянный трон. Служанка в это время хлопотала вокруг него, перевязывая отрубленную кортром культю. Но рука оказалась не самой страшной потерей бывшего святого паладина. Одержимость не прошла для него бесследно. Уже и так немолодой барон, кажется, постарел лет на 10 и, опершись на единственную руку, сидел в задумчивости. Интересно, что Мирель и Кортер никак не изменились после одержимости. Даже баронесса не изменилась и, заменив отца, командовала восстановлением крепости. «Уже уходите?» — потрескавшимися губами произнес барон. «А я думал, чернильный маг поможет с восстановлением». «Помогу», — ответил я. «Здесь останется мой клон, а нам нужно возвращаться домой. Но пока мы еще здесь. Барон, позвольте, я верну вам потерянную руку». «Не стоит, добрый друг. «Не стоит. Я хочу оставить ее в напоминание о преступлениях, что совершил на войне», — произнес Ольц, посмотрев на отрубленную по локоть и забинтованную культю. Это продлилось всего мгновение, после чего барон перевел взгляд на хмурого орка. «Кортер, я не прошу простить меня, но я раскаиваюсь. Прости». Чувствуя напряжение, оставшееся после того, как одержимые всковырнули в памяти Кортера и Ольца язвы войны, я лихорадочно соображал, придумывая, как изменить тему разговора. «Как ваша дочь? С ней все хорошо?» «Софи?» — только посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами барон. «Моя девочка перенесла серьезное испытание. Но она еще молода, ее сознание подвижно, и, надеюсь, она справится». «Это хорошо», — поклонился я лорду. «А теперь, с вашего разрешения». «Постойте!» — о чем-то вспомнив, поднял руку барон. «Антон!» — окликнул он здоровяка и, неуверенно встав, вынул из ножен меч. «Я давно не видел таких храбрых и отчаянных воинов, как ты. Поэтому преклони колено, воин». Здоровяк забегал глазами, не понимая, что происходит. Посмотрел на меня, но сейчас я был в таком же неведении, как и он. На помощь пришел Кортер. Орк легонько подтолкнул парня в спину и надавил носком ноги на его икроножную мышцу, заставляя упасть на колено. Парень попытался подняться, смахнуть с плеча тяжелую руку орка, но замер, едва меч барона коснулся его плеча. «Данную мне властью, за мужество и отвагу, проявленную в бою, за недюжинную волю, которой ты прогнал из себя одержимость, нарекаю тебя, Антон, сын...» Остановился паладин, но, осознав, что происходит, я дал ему подсказку. «Сын Виктора, посвящаю тебя в рыцари баронства Астергейт и дарую название паладина». «Поцелуй меч», — прошептал Кортер, и после секундной заминки здоровяк последовал его словам. Стоило парню отлепить потрескавшиеся губы от холодной стали, как здоровяк вспыхнул ослепительным светом, который тут же угас. «Но это еще не все, доблестный паладин Антон», — продолжил Ольц. «В знак безмерной благодарности я вручаю тебе свой щит. Надеюсь, что он не раз спасет тебе жизнь». Рыцари безмолвно поднесли Антону подарок, на что мой друг только выдохнул. «Охренеть!» Смазав торжественный момент, произнес свежепосвященный паладин. В зале, разряжая обстановку, прокатились сдавленные смешки. Да и у меня на лице играла улыбка. «А теперь вам пора», — оканчивая церемонию, произнес барон. Мы еще раз пожали друг другу руки. Я обнял Кортера и поцеловал Мирель в щеку, а после встретился взглядом со своим двойником. «Ты это? Не наломать дров?» — подмигнул мне близнец. «Ой, не волнуйся. Ведь я это ты. Забыл? Вот поэтому я и боюсь». «Иди уже», — отмахнулся второй я. «И это? В следующий раз нарисуй для меня подружку, что ли? Хотя нет. Лучше...» И тут я понял, о чем говорит мой близнец. «Нет». «Ага. И не отрицай, что она тебе нравится». «А я все вижу. Забыл?» «Магнус, извини, конечно, но ты либо мазохист, либо извращенец», — ответственно заявил Антон. Здоровяк слышал мой разговор с клоном и видел воплощение Карины, поэтому отпираться было глупо. «У тебя ник изменился», — произнес я, стараясь переключить разговор с щекотливой темы. «Не уходи от темы. Ну да, Бастион звучит всяко лучше, блин, чем Рика. Так что, ты реально в нее втюрился?» «Похоже, что так», — пожал плечами я. «А как же девчонки? Настя, Вика, Алиса, Катя?» «Их я тоже люблю. Да блин, не занудствуй, а! Самому от тебя тошно». «Я и не собирался», — ухмыльнулся здоровяк. «Просто хотел удостовериться, что ты понимаешь, что будет с твоими фисташками, когда девчонки об этом узнают. Ладно, открывай портал». Несмотря на предыдущие ограничения системы, не с первого раза, но мне удалось поставить портал. Первый раз не получилось из-за того, что я использовал только ману. Пресловутое ограничение системы не позволило использовать только ману аспекта «Пепел» и сообщило о том, что время действия предыдущего портала не истекло. Во второй раз для воплощения портала я уже замешал эфир и манну, но поставить портал все равно не получилось. На этот раз, из-за того, что система сообщила, что конечная точка не существует, это уже вызвало вопрос, куда мог деться шкаф из моей комнаты, в которую я пытался открыть межплановый проход. Антон предложил не заморачиваться и просто попробовать заново, но в этот раз указать в качестве точки назначения гильдейский ангар. Несмотря на мой скепсис, я так и поступил. Но Антоха в очередной раз оказался прав, и стоило мне попытаться воплотить новый рисунок двери, как та начала наливаться объемом. Едва я приоткрыл дверь, как оттуда повеяло прохладой. Послышался шум кондиционеров. Что-то мы не подумали о том, что портал в гильдейский ангар может привлечь внимание работяг, что должны были в три смены трудиться под аурой единорога. Впрочем, эта запоздалая мысль пришла уже опосля, когда под холодным мерцанием светодиодов я увидел пустые рабочие столы. Антон шагнул вслед за мной и толкнул в плечо, напомнив о том, что неплохо бы развеять портал. «И способности скрой, твой статус игрока видно», — напомнил он о предосторожности. Прикрыв глаза, я активировал татуировку и пошел вслед за здоровяком. Уж он всяко лучше ориентировался в ангаре. «Почему здесь так тихо?» «Не знаю», — ответил свежепосвященный паладин. «Сейчас дядю наберу». Но едва он достал смарт, как замер, уставившись в экран. «Магнус!» Уже не скрывая нервозности, окликнул меня здоровяк. «А какое сегодня число?» 27-е. «Нет, 28-е», — ответил я, чувствуя подвох в его вопросе. «А у меня пишет, что уже 31-е». Я достал свой гаджет, на экране которого появилась свежая молния трещины и около сотни уведомлений. Должно быть, портал, запитанный от эфира, создавал временную погрешность, но предположить это вслух я не успел. А за спиной что-то громко разбилось. Подпрыгнув от неожиданности, я увидел Катю, что стояла над кучей колотых лампочек. Округленные глаза девушки смотрели на меня, будто на призрака. «Магнус, это ты?» — неверяще произнесла Морферика. Подбородок девушки дрожал, предзнаменуя грядущую истерику. «Привет, Катюха!» — вяло произнес Антоха. «Я тоже рад тебя видеть!» Но девушка не отреагировала, продолжая смотреть на меня, будто на восставшего из мертвых. «Ты живой?» — неверяще произнесла она и поплыла. Чтобы не упасть, девушка облокотилась на рабочий стол, но сверлила меня взглядом. Вот тут я понял, что пока нас не было, произошло что-то страшное. Еще несколько минут ушло на то, чтобы успокоить девушку. Катю била крупная дрожь, а в ее глазах плясали искорки сумасшествия. Я несколько раз пытался выбить из нее объяснение, но вместо ответов получил вопрос, что поставил меня в тупик. «Ты? Так ты действительно живой? Как вам удалось выбраться из пожара?» «Какого пожара?» — удивился Антон. Я хотел было наступить другу на ногу, чтобы тот не молол лишнего, ведь Антоха откровенно палит нас, задавая такие вопросы, но не успел. «Как какого?» — удивилась девушка. «Пожар в общежитии. Зеленый огонь. Его не могли сдержать ни маги, ни огнетушители. Он даже воду поджигал. Вас искали 3 дня и уже объявили мертвыми». «Пожар, который невозможно потушить. Зеленый огонь». И тут в моей голове сложился пазл, который расставляет все по местам. Именно этот зеленый огонь я увидел первым, когда распахнул двери в Велимор. Тогда шар мистического пламени летел прямо в нас. Мы буквально чудом увернулись от него, но зеленое пламя через портал попало в мою комнату и спровоцировало пожар. «Никто не погиб?» — скрипя зубами, произнес я. После пробуждения способностей на моей совести уже были смерти нескольких одноклассников, и если такое повторилось... «Окончательной смертью? Нет. Шарапов, дважды погиб, спасая неодаренных. Лейнинген и Коршунова тоже. Вацлав сильно обгорел, но открыл новый аспект. А так никто больше не пострадал». «Это хорошо», — произнес я, опустив глаза. «Если бы, пусть и по косвенной, но моей вине погиб еще кто-то, то моя кукуха точно бы собрала вещи и уехала в закат». «Как? Как вы спаслись? При помощи способностей? Я смотрю, ты стал одаренным, да еще и сразу 4-й уровень. Поздравляю». В ответ я смог только беззвучно раскрыть рот. Татуировка на груди активирована, но я по-прежнему могу использовать способности. Да какого лешего? «Да», — пришел на помощь Антон. «Магнус инициировался, получил аспект пепла, а я получил жизнь. Его устойчивый к огню пепел и мой бабл... Короче, я сам еще до конца не понимаю, как это произошло, но вот мы здесь, а на календаре уже 31-е». В ответ девушка ничего не сказала, только расплакалась и бросилась ко мне на шею. Не зная, как реагировать, я обнял ее, чувствуя, как слезы пропитывают рубашку. Впрочем, теплые объятия и запах цветов, что исходил от Морферики, не продлились долго. «Как я понимаю, клановые игры закончились?» — спросил я, пытаясь найти еще хоть какую-то отдушину в произошедшем. «Нет», — ответила Катя, стирая потекшую от слез тушь. «Игры не стали останавливать». И девушка запнулась, посмотрев на Антона. «Агата и Арина были взяты в плен». «Как?» — неверяще произнес Антон. За последние дни я привык к уверенному в себе здоровяку, но сейчас из него будто вынули стержень, и он осел на корточки. Сегодня возле столовой Седовы сработали очень нагло, напали на выходящих после обеда неодаренных. Игроков там не было, поэтому... Но это еще не все. Единорог. Что с ним? Встрепенулся уже я. Антон, переживая за близняшек, выпал из реальности, но им ведь ничего не угрожало. Посидеть в плену пару дней до окончания игр — это пустяки, в отличие от потери единорога. Если малыш умрет, между эльфами и дроу вспыхнет вражда, и Антоха вновь потеряет свой тотем. Вот только последнее, кажется, его мало волновало. Он ничего не ел. Совсем. Мы перепробовали уже все доступные растения, даже эвкалипт из Австралии привезли самолетом, но... На щеках девушки проступили слезы, и она наконец-то разжала ладони, в которых я увидел ракушку. Вернее, белая кость в ее руках выглядела как свернувшаяся в спирали ракушка, но описание расставило все точки над ее. Рог единорога, 49 грамм. Необработанный крафтовый ресурс. Я не знаю, как ему помочь. Он слаб, начал линять, и ребра наружу. Едва не плача, начала оправдываться девушка, будто во всем была виновата именно она. Ноги сами понесли меня к ротонде. В центре ангара, возведенной специально для единорога, малыш действительно выглядел скверно. Но я видел больше, чем было доступно морферике. До конца срока воплощения единорога оставалось чуть больше 3 часов. А еще... Здесь было темно. Очень темно, причем нельзя было сказать, что ламп освещения было недостаточно. Их гирлянды висели по всей окружности, но лампы едва мерцали, будто от недостатка напряжения в сети. «Что с освещением?» — потребовал я ответа у Кати. «Не знаю», — опустив виноватые глаза, ответила девушка. «Электрики говорят, что все нормально, напряжение и вольтаж в норме, но... Думаю, это из-за ауры малыша». «Бред. Он тоже существо аспекта света. Как своей аурой он может подавлять лампочки?» И тут я был готов разбить себе лоб от озарившей меня догадки. Единорог — это существо света. Значит, логично предположить, что малыш, если не питается светом, то как минимум зависим от него. «Как давно единорога выпускали на солнечный свет?» — требовательно спросил я у Вики. «Никогда не выпускали?» — ответила девушка, и, кажется, в этот момент моя догадка посетила и ее. «На улице почти полночь. Магнус, что нам делать, а?» «Пинать Антоху!» — бросив взгляд на Антона, который так и не поднялся с колен, ответил я. «В конце концов, паладин он или так, палоимитатор?» Чтобы избавить себя от головников при помощи способности единства эфира, я привязал единорога к источнику. Теперь про проблемы с поддержанием жизни можно было забыть. Однако у этого имелись и негативные последствия. Собственный двойник, рисунок Карины и единорог теперь жрали 99% регенерации эфира, почти полностью убив мои возможности использовать новый аспект. «Антон!» — окликнул я друга, который раз за разом применял рядом с единорогом какую-то новую способность. Не знаю, что это было. С периодичностью примерно в полсекунды свежепосвященный паладин вспыхивал заревом яркого света, которому так тянулся его тотем. Что интересно, даже встав на ноги, малыш больше не пытался бодать Антоху отвалившимся рогом. Наоборот, малыш всем телом прильнул к нему, словно котенок к теплой печи, и возмущенно поднимал голову, когда здоровяк медлил с активацией своего светоносного заклинания. «У меня манна почти кончилась», — недовольно сообщил здоровяк, хотя руку с головы единорога не убрал. Даже отсюда я чувствовал, что они поладили. «Высаживай шкалу на максимум. А ты», — обратился я уже к Кате, которая молча наблюдала за моим рисованием, «сообщи своим, чтобы завтра в потолке прорезали окно для солнечного света и периодически выводили малыша гулять». Девушка покорно кивнула. Антон, наконец, полностью израсходовал свой манопотенциал и опустил свою задницу рядом со мной. «Что рисуешь?» — без особого интереса произнес здоровяк. «Держи», — вместо ответа произнес я и воткнул в его руку початую бутылку Вита. Предпоследнюю, кстати. Остальные были израсходованы предыдущей ночью на рисовку моих клонов. «Магнус», — неуверенно начал здоровяк. Я буквально кожей чувствовал, с какой сложностью он подбирает слова. «Я понимаю, что это просто игра, но Агата и Арина... Я не могу оставить их». «Антон», — отвлекшись от рисования, оборвал его я. «Да что, Антон?» — вдруг взорвался паладин. «Ты не понимаешь, что я люблю их. Ты не понимаешь, что они сейчас в плену. Одни дрожат, боятся и ждут, когда я спасу их». «Может быть, перестанешь орать, а?» — с недовольством произнес я. «Может, перестанешь орать и поможешь мне с подготовкой к вылазке?» «Может быть, я тоже могу чем-то помочь?» — проявила участие Катя. «Можешь», — обрадовался я, вспомнив про еще одну головную боль, которой надоело сидеть под пиджаком и царапать мою грудь. «Знакомься, Это Фубля». Мантикора высунула голову и быстро посмотрела на девушку. «Это кто?» — не без отвращения произнесла Катя, увидев Мантикору. «Ну да, оно и понятно. Любопытная мордашка Фубли напоминала вылепленную из фиолетового пластилина голову кошки, на которую кто-то случайно сел. Непропорционально кривой череп, желтые глаза разного калибра, якуция, будто в подпаленных шерсть. И это только голова. «Это Мантикора, мой питомец. Зовут Фубля. Думаю, ты понимаешь, почему». Улыбнулся я, вытягивая из-под пиджака, тощую, как велосипед, тушку реликта.